Мысли о неожиданной встрече на дорожке не давали мне покоя целый день. Я вечно озиралась по сторонам, пытаясь рассмотреть Руслана в каждом высоком мужчине. Могла на несколько минут замереть у полупустой витрины и рассматривать мелочь в своем кошельке. Выпала из реальности. А вечером, к огромному удивлению Светы, во мне проснулась та самая Жанна, которую я старательно прятала ото всех весь отпуск. «Как думаешь, ресницы клеить или и так хорошо?» Подруга чуть не подавилась виноградом, когда я вышла к ней из своей комнаты в полном боевом облачении. Короткое черное платье, на шпильках и с макияжем. Не знаю. В растерянности я покрутила в руках упаковку с накладными ресницами, а затем бросила ее на журнальный столик. А платье это оставить или лучше красное? У меня в том ноги от ушей, а в этом как-то скромно. У тебя в любом платье ноги откуда надо. Света сняла с колен тарелку. «Мы сегодня не прячемся от твоих фанатов?» «Мы?» «Думаю, немного мужского внимания нам не повредит». «И кто он?» Я никогда не проходила допрос на полиграфе, но подозреваю, его обмануть гораздо проще, чем мою проницательную подругу. «Не знаю». Чувствуя себя полной дурой, я улыбнулась от уха до уха. Воинственно откинув волосы назад, Света резко встала с дивана. Последовавшую после этого пантомиму в ее исполнении можно было назвать «сыщик в поисках улик». Не обращая на меня никакого внимания, заглядывая в шкафы, под кровать, под стол, подруга обошла весь наш двухкомнатный номер. Я даже начала волноваться, не потеряла ли она что-либо, но спросить не успела. «Украли!» — Света схватилась за голову. «Жанну украли! И заменили на вот это!» Она указательным пальцем показала на меня. Секунду я стояла в растерянности. Такой шутки от всегда сдержанной подруги ожидать было трудно, ну а потом смех сам вырвался из груди, да такой, что слезы из глаз брызнули. Забылась вся важность сегодняшних приготовлений. На миг забылся Руслан, длина платья и даже мое желание соблазнять и очаровывать. Дружный громкий хохот звенел на весь номер, и даже если бы нам со Светой сейчас пригрозили психушкой, наверное, и тогда мы не смогли бы успокоиться.